Джемс Виллис отметил про себя, что если бы известняк находился слева, то это могло бы здорово помешать его работе. Затем он вернулся на круглую площадку, на которой находился склад, отобрал лопату и кирку и приступил к работе, то есть стал рубить уголь. И тут он заметил со все возрастающим удивлением, что известняковый пласт пересекает пласт угля по правильной прямой, которая идет параллельно реке. Ошибаться он не мог хотя бы потому, что одна из стен склада была известняковой. «Странно», — пробормотал бандит. «Эта стена что-то мне напоминает. Если мысленно продолжить эту линию по реке вверх до водопада, то...» «Постой-ка, не ошибаюсь ли я?» «Нет, не ошибаюсь. Я дойду до акации, которые отмечены на карте этого чудесного мистера Смитсона. На карте отмечено 3 акации. Я обнаружил только 2. Но 3-ю могли и срубить. Уж не вздумала ли слепая фортуна побаловать меня 2 раза в один день? Да ведь тут есть от чего сойти с ума. У меня голова раскалывается надвое. Я не выдержу. Это было бы чересчур. Успокойся. Я вижу эту карту во всех мельчайших подробностях. Дурак Сэм Смит. Он забрал у меня карту и думает, что без нее я как без рук и без ног. Пунктирная линия, которая идет от акации, пересекает Садовый остров. На чертеже мистера Смитсона имелось черное пятно. Я думал, что это обыкновенная чернильная клякса. А не имел ли он в виду мою пещеру? Ведь он, несомненно, знал о ее существовании. Но в таком случае я попал как раз туда, куда нужно. Я становлюсь миллионером. Ах, черт возьми, только бы вырваться на свободу. Он стал бить киркой по угольному пласту с такой силой, какой сам за собой не знал. Удары звучали глухо, точно падали на какой-то резонатор. «Что это значит?» — пробормотал озадаченный Джемс Виллис. «Там какая-то пустота. Уж не наткнулся ли я еще на одну пещеру или на подземный ход? Было бы неплохо. Работа сразу подвинулась бы вперед. Ибо нечего обманывать самого себя. Шахтер я плохой». Он, впрочем, клеветал сам на себя, потому что вокруг него уже образовался изрядный холмик угля и заслонял вход в галерею, которая становилась еле видна. Старый бандит работал с бешеным усердием, не замечая усталости. Часы текли быстро, и хотя он испытывал настойчивую потребность подкрепиться, он не мог прервать работу. Между тем руки его покрылись волдырями, которые лопались так, что кровь и сукровица, смешиваясь с угольной пылью, образовали черную грязь на древке лопаты. Тогда ему пришло в голову обратиться за подкреплением к алкоголю. Он откупорил бутылку бренди и хватил порядочную порцию этой огненной жидкости. Затем, увидев жестяное блюдо, он туда вылил все содержимое бутылки. Рядом стоял жестяной ящик с галетами. В одну минуту Виллис вскрыл его, сорвал крышку, взял несколько галет, разломал их на мелкие куски, бросил в алкоголь и приготовил себе хороший пьяный суп, какой часто видел на приисках. Таким образом, он мог подкрепляться, не прекращая работы. После каждого большого усилия он бежал к своему блюду, жадно глотал галету, набрякшую в водке, и снова возвращался к работе, разгорячаясь все больше и больше. Последствия подобного питания не заставили себя ждать. Сначала Джемс Виллис почувствовал, что у него рябит в глазах и отяжелела голова. Вскоре он был совершенно пьян. «Стоп!» — крикнул бандит, замечая симптомы этого физиологического явления. За свою бурную жизнь он успел изучить его достаточно хорошо. «Стоп! Иначе я скоро буду пьян в стельку. Довольно хлебать этот суп из водки. Черт возьми, да у меня все руки изодраны. Говорят, алкоголь способствует заживлению ран. Не лучше ли протереть руки вместо того, чтобы так по-дурацки напиваться? Громы тысячи молний, да это не водка, а это расплавленный свинец». В проходе стало темнеть, и кусок неба, который бандит еще видел из тайника, когда разбрасывал уголь, стал краснеть, озаряемый пламенем заката. Спускалась ночь. Его преподобие весьма обрадовался, когда нашел несколько штук свечей из буйволиного жира, которые буры изготовляют довольно интересным способом. Кусок ваты или тряпки они погружают в сосуд, наполненный растопленным жиром. Когда тряпка хорошенько пропитается, ее вынимают и подвешивают за один конец на просушку. Через несколько минут она затвердевает. Тогда ее снова погружают в жир, и она обволакивается новым слоем. Ее снова просушивают. Эту операцию повторяют несколько раз, покуда свеча не получит желаемую толщину.